Глава 15. Возвращение домой проходит без происшествий. Самолет все тот же, который принадлежит Зауру, только Исаева в этот раз рядом со мной нет. А я смотрю на проплывающие облака и не знаю, что именно чувствую. Наверное, все же обида гложет. Та самая непонятная. Глупая Даша нафантазировала себе неизвестно что. Но реальность оказалась куда более прозаичной. Отец Исаева был прав. Я всего лишь инструмент для того, чтобы показать непокорность отцу. Только и всего. Возвращение в квартирку, поход на учебу в консерваторию. Никто будто моего отсутствия на кафедре не заметил. Вопросы не были заданы. А я вспомнила, что Заур обещал решить все. Ну что же, он не обманул. Исаев держит свои обещания, как и его отец. Потому что на кафедре мне действительно предложили должность помощницы декана, и я согласилась. Оставалось только одно незаконченное дело, и для меня это было самым тяжелым. Я отправилась в детский дом. Собралась с духом и поняла, что не смогу жить спокойно, спать спокойно, зная, что мой брат находится там. Все как в тумане. Чопорная женщина, которая сначала не хотела даже меня впускать в свой кабинет. Но когда я назвала фамилию, ее лицо преобразилось, а на губах появилась улыбка. Фарудж Бей не солгал. У меня действительно был брат, одинокий мальчик, которому меня провели, а я заледенела, когда он на меня глаза поднял. Вроде бы малыш совсем, а в глазах столько боли, столько тоски и одиночества. И самое страшное, он, когда меня увидел, подбежал и заплакал. «Мама, ты пришла за мной, забери меня отсюда!» Ничего ответить не смогла. У меня ком поперек горла встал, а я опустилась на колени и обняла брата, прижала к груди и заплакала. Иногда даже самые расчетливые люди совершают благие дела. Так и отец Заура, не по доброте душевной, подарил мне с братом шанс. Все вопросы решались как по щелчку пальцев, и я смогла определить Матвея в садик рядом с домом. Поначалу он привыкнуть не мог, все не отпускал меня. Думал, что не вернусь за ним. Но я возвращалась каждый раз после учебы и работы. Забирала малыша, и мы гуляли. Казалось бы, вот оно счастье. Только вот ночами я рыдала в подушку белугой. Вспоминала Заура. И душа рвалась на части, потому что я полюбила этого знойного восточного мужчину, для которого я была лишь разовым увлечением. А он не просто стал для меня первым, он отнял у меня не просто девственность. Он будто отпечатался во мне, и теперь, когда мы с Матвейкой ложимся спать, брат прибегает ко мне, и я прижимаю малыша к груди и тихо плачу. Тоска гложет сильно. Месяц проходит, и одним привычным утром, когда я собираю брата в сад, на телефон приходит смс-ка. Привычным движением хочу смахнуть оповещение из банка и замираю. Палец застывает, а я присматриваюсь к астрономической сумме, которая поступила на мой счет. От количества нулей в глазах рябит. Принимаюсь считать и замираю. Кажется, что какая-то ошибка. Но затем приходит другое сообщение, и у меня сердце кровью обливается, когда читаю. Ты справилась с ролью моей невесты, а оплату так и не взяла. Я исправил. В глазах жечь начинает. Оплата. Так и хочется написать ответ, чтобы Заур засунул свои деньги куда подальше. Оплата. Ненавижу. Даша, ты плачешь? Раздается рядом тонкий голосок, и я всхлипываю, утираю глаза. Нет, Матвейка, все хорошо. Отвечаю брату и оставляю сообщение Заура без ответа. Что мне ему написать? Поблагодарить за щедрость? Сказать, чтобы забирал свои деньги обратно? Кричать, чтобы вернулся? Зачем? Любовница всего лишь. Фиктивная невеста. Никто для него. Ничего не делаю. Ничего не отвечаю. Веду Матвея в сад и продолжаю жить, как жила. Скромно и по своему карману. Эти деньги... Не знаю. Они не мои. И мне кажется, что мне за девственность заплатили. Заур оказался щедрым любовником. Он обещал мне подарок за то, что стал моим первым. Ну что же, он оценил мое тело очень высоко. Только мне от этого понимания еще горше. «Даш, давай провожу». Голос сокурсника вызывает легкое недоумение. Смотрю в глаза симпатичному блондину, который преградил мне путь. «Погода хорошая, давай до кафешки пройдемся. Здесь рядом дают великолепное фисташковое мороженое». Павел улыбается и смотрит на меня своими светлыми глазами, а я почему-то его моментально начинаю сравнивать со знойным восточным мужчиной, с которым я делила постель, и даю себе мысленную оплеуху. «Не знаю, Паш, сегодня меня рано с кафедры отпустили. Хочу продолжить, но Павел не дает». «Ну вот и здорово, время есть. Давай, Дашка, ну чего ты? Пойдем, посидим, посплетничаем». Смеюсь шутки Паши и решаю, что можно и развеяться. «Ну, можно, наверное». «Обещаю, я тебя надолго не оторву от твоих дел». Спускаемся по каменным лестницам главного здания вместе с Петровым. Павел из тех людей, которым собеседник нужен чисто номинально. Он говорит, а я слушаю. Травит байки, рассказывает курьезные случаи из жизни мужского общежития. А я впервые за долгое время начинаю смеяться звонко. Да и погода солнечная располагает к позитиву. «Дашка, ну чего ты хохочешь? Я тебе честно говорю. С голым попцом Влад бегал по коридору. Из одежды только тромбон на самом важном месте». На очередную шутку запрокидываю голову и начинаю смеяться от души. И вдруг будто укол чувствую. Взгляд. Острый, жаркий. Ощущение, словно кто-то пристально смотрит.